Я слегка наклонил голову. «На что ты намекаешь?» Она одарила меня проницательной улыбкой. «В наших скрытых архивах должны быть тома и сведения, связанные с восстановлением утраченной памяти, если муж заинтересуется. Конечно, я не говорю о необходимости остаться здесь навсегда, но если муж захочет остаться здесь еще на некоторое время, возможно, он сможет что-то найти». Она действительно проницательна. Я посмотрел на своих учеников, и было ясно, что они задумались над этим предложением, отложив оружие, явно беспокоясь обо мне. Они явно считали, что восстановление моих воспоминаний должно быть чем-то важным для меня. Думаю, можно остаться здесь еще ненадолго. Если понадобится, я изменю себя на женщину, чтобы продолжить обучение своих учеников. Я уже не в первый раз это делаю. Глава 552. Вот, прочти это. Глава 552. Вот, прочти это. Лиан Липов, мне следовало бы ненавидеть ее. Все мы должны ненавидеть ее, эту раздражающую, надоедливую и заносчивую старуху. Однако не стоит отрицать тот факт, что эта луна, или как там ее по-дурацки зовут, делала это ради блага мастера. Поскольку мастер все это время жил без воспоминаний о прошлой жизни, взяв нас под свое крыло, он ни разу ни о чем не просил. Для нас было очень важно то, что он сейчас выразил желание вернуть свои воспоминания. Так как мастер озвучил то, к чему он стремится, мы, как первые последователи и ученики мастера, не остановимся ни перед чем, чтобы получить для мастера то, чего он хочет. Однако, что значит, нам нельзя быть там с мастером, заявила я, глядя на эту нахалку, которая посмела объявить себя женой мастера. Она немного подняла голову вверх. Об этом я уже говорила ранее. Эти скрытые архивы хранят национальные секреты, и посторонним не место в этих архивах. Пусть вы и ученики мужа, но я ни капли не доверяю никому из вас. Вот сука. Она явно использовала это как возможность разлучить нас с мастером, чтобы мы не могли получить от него никакой ласки. Неизвестно, что она сделает, если останется с мастером вдвоем. Возможно, она даже сделает что-то совершенно непростительное, к примеру, попытается изнасиловать мастера. Нельзя было допустить, чтобы она осталась наедине с мастером. Манами с насмешкой сказала ей: «Ара, очень уж вы себе льстите. Никто из нас не интересуется этой вашей третьесортной страной. Разве может иметь значение какая-то национальная тайна, если любой из нас может превратить все это место в пыль, если захочет? Это расценивать как угрозу? Уфу-фу-фу, вполне может быть». Между нами встал Брендон. «Так, так, дамы, может, мы просто спросим мнение мастера по этому поводу? Полагаю, это важнее, верно?» Задрав нос еще больше, она сказала: «Муж уже занят исследованиями в архивах, как будто я позволю кому-то беспокоить его прямо сейчас». В это время к ней подбежала Цай Гонг, посасывая палец. «Даже Цай Гонг, не хитри со мной, дракон. Я вчера видела твою реальную сущность, и твои маленькие хитрости на меня не подействуют». Цай Гонг отвернулась от нее с недовольным лицом. «Бу-у-у, это истинная сущность Цай Гонг. Если она отвергла даже Цай Гонг с ее умоляющим выражением лица, значит, она и вправду грозный противник. При таком раскладе нам придется пробраться в архив или даже усмирить ее». Дяо Чан шагнула вперед. «Вот вы все это говорите, но основная ваша цель – удержать мастера здесь, верно? Вы не даете нам даже встретиться с мастером после всего, что мы проделали, чтобы воссоединиться с ним. И теперь у мастера появилось желание, которое мы хотим помочь ему исполнить, вы препятствуете этому. Теперь понятно, почему мастер отверг ваше предложение». «О, учитывая, что она слегка нахмурила брови, я думаю, что слова сестры Дяо Чан сильно задели ее за живое. Ей определенно все еще больно от того, что мастер обнял нас и подарил нам свою нежность». Эта женщина скрипнула зубами. «Ради мужа, ладно. Эй, ты, парень», Брендон указал на себя пальцем. «Это вы мне?» «Да, тебе. Разрешаю тебе и только тебе отправиться помогать мужу. Ты, по крайней мере, умеешь читать, а?» Брендон надул губы. «Да, умею». «Прекрасно. Отправляйся к директору архива и передай ей, что я послал тебя на помощь мужу. Это все, на что я готова пойти. Сначала я хотела поспорить, но затем поняла, что это шанс показать мастеру, насколько эгоистичной была эта женщина, и заставить мастера ненавидеть ее. Ведь если мастер узнает, что она смотрит на Брендона свысока и нас подвергает остракизму, Это наверняка еще больше испортит их отношения. С этими мыслями я повернулась к Брендону и передала ему шарф, который связала. Вот, передай это мастеру, когда увидишься с ним. Там, внизу, наверняка будет холодно. Все девочки последовали ее примеру, передав Брендону личные вещи, которые мы хотели, чтобы он передал мастеру. Пусть знает, что мы ожидаем его снаружи. Да, и теперь нам остается только ждать. Брендон Пофф, почему-то, когда старшие сестры отправили меня помогать мастеру с их благословением, я почувствовал, как по позвоночнику пробежал холодок. Наверное, я должен радоваться, что сестра Илария и новая сестра мастера были заняты разборками младших сестер и не пришли сюда, чтобы вызвать еще больший хаос. Вообще-то мне очень интересно, что это за разборки, но, думаю, для меня это все равно будет что-то непонятное. Сейчас меня ведет по лестнице женщина, которая, кажется, очень расстроена тем, что ей пришлось вести меня сюда. Вот, ничего там не ломай, а то я тебя сломаю, тебе ясно, мальчик? Вполне. Директор повернулась и ушла, ворча что-то себе под нос. Вероятнее всего, она была недовольна тем, что не может командовать мной, как другими мужчинами, из-за моего положения в качестве ученика мастера. Распахнув дверь, я вошел в удивительно роскошную комнату. Честно говоря, я ожидал, что скрытый архив будет темным, пыльным и наводящим страх, но, очевидно, я ошибался. Не успев до конца ознакомиться с этим местом, к моему горлу приставили нож, в дюйме от того, чтобы коснуться моей кожи. Я вспомнил ее, это была девушка горничная, которая следовала за высокой женщиной, и теперь она стояла передо мной с суженными глазами. «Ты, Брендон, что тебе здесь нужно?» — прорычала она. В знак капитуляции я поднял руки вверх. «Ваша госпожа, это она позволила мне помочь моему мастеру в поисках способа восстановления потери памяти». Она смотрела на меня несколько секунд, после чего нож исчез, как будто это была иллюзия, а затем сделала шаг от меня. «Понятно. Хочу предупредить тебя, чтобы ты был осторожен с проклятыми книгами, но не стану врать, говоря о том, что меня заботит твое благополучие». Забыв обо мне, она вернулась и села за один из столов для чтения. Вспомнив, с какой целью я сюда пришел, я подошел к мастеру. Под его креслом я увидел двух лисиц, лежавших на полу. Наверное, та высокая женщина сочла излишним отделять их от мастера. Думаю, эти две лисицы должны были взять на себя роль охранников мастера или что-то в этом роде. Если подумать, они всегда были с мастером, не так ли? То есть они вполне могут быть охраной мастера, которую прислали монстры. Мастер был так поглощен чтением, что я почти оказался рядом с ним, прежде чем он поднял голову и заметил меня. «О, Брендон, пришел утолить свою жажду знаний. Держи, я выбрал несколько книг, которые будут тебе полезны, присаживайся», — сказал мастер. Он улыбнулся мне и, похлопав по стулу, предложил сесть рядом с ним. Я вопросительно наклонил голову. «А что, мастер не ищет способ вернуть ваши утраченные воспоминания?» Он отмахнулся от меня рукой. «Нет, это можно сделать в любое время, когда я захочу. Но то, что мои ученики имеют доступ ко всем этим знаниям, совсем нечастое явление. Так что поверь мне, эти книги тебе очень помогут». «Ну, то есть, из-за той королевы старшие сестры не смогли войти и попросили передать вам это». После этого я передал мастеру предметы, которые девочки дали мне. «Ах, видимо, позже нужно будет попросить Луну дать им разрешение. Но сейчас взгляни на эти книги». Я взял книги на столе и прочел их названия. «Божественная алхимия для чайников», «Панацея и другие эликсиры», «Алхимия без суеты и ингредиентов», «Боевая алхимия». «Мастер, я не очень в этом разбираюсь, но эти книги кажутся довольно подозрительными». Он махнул мне рукой. «Я понимаю, о чем ты, но просто поверь мне. Раз мастер так сказал, я никак не могу отмахнуться от этого. Правда, я по-прежнему беспокоюсь о том, что мои старшие сестры остались снаружи». Глава 553. Что за удобно расположенный клочок бумаги? Глава 553. Что за удобно расположенный клочок бумаги? Брендон Пофф, нельзя не признать, что я ненавижу свою слабость. По сравнению с моими старшими сестрами я был невероятно слаб. Нет, я был смехотворно слаб. Как говорил мастер, у меня нет таланта к культивации, однако он не отказался от меня и нашел мой талант в алхимии. Тем не менее, даже с таким талантом, было ясно, что моих знаний все еще не хватает, ведь мои старшие сестры быстро совершенствовались, В то время как я с трудом постигал учение мастера, создавалось впечатление, что мастер не придавал значения моей некомпетентности, он просто улыбался и продолжал терпеливо наставлять меня со своей привычной улыбкой. Хотя мастер неоднократно заверял меня в том, что я делал большие успехи, я все равно чувствовал себя неполноценным. Единственное, что у меня удавалось, это заурядные зелья, для создания которых мне требовался целый день, в то время как мастер мог сделать их мгновенно и, если бы захотел, возможно, даже во сне. Понимаю, что с моей стороны было бы высокомерно полагать, что я смогу достичь уровня мастера в алхимии, когда мастер – буквально бог. Но поскольку мастер возлагал на меня такие большие надежды, я никак не мог разочаровать его. В данный момент мастер должен был искать способы восстановить свои утраченные воспоминания, но он выбрал в качестве приоритета нас, а не себя. Так, это тот метод, о котором я тебе рассказывал, для повышения качества зелья. Возможно, тогда я не объяснил его подробно, но вот процесс, который показан на рисунке. Теперь ты сможешь лучше его представить. Внимательно изучив книгу, которую передал мне мастер, я еще раз убедился в его гениальности, ведь он сумел передать столь сложную процедуру без рисунка. Вот такая разница в навыках между мной и мастером. Конечно, всю эту концепцию я уже понял из учений мастера, но увидев ее в книге, я смог лучше понять ее. Если я в следующий раз попробую приготовить зелье, то, возможно, смогу сварить еще более качественное. И даже сейчас мастер нашел время, чтобы обучать меня. «Мастер, неужели вы не хотите поискать способ все вспомнить?» – с беспокойством спросил я. Мастер вопросительно поднял бровь. «А что, ты спешишь домой или что?» «Нет, нет, я имею в виду. Я просто предположил, что мастер может захотеть поскорее восстановить свои воспоминания, тем более что, похоже, сейчас происходит много вещей, связанных с вашим прошлым. ПФФ, не стоит торопиться. Они же никуда не денутся, правда? Я же говорил вам, что большую часть своих знаний я получил в этом самом архиве, верно? Есть еще куча вещей, которых я не знаю, и я думаю, что настоящее имеет приоритет над прошлым, не так ли? Не с таким прошлым, как у мастера, если вы спросите меня, но, кто я такой, чтобы спорить? Так что, я просто кивнул головой мастеру. Отлично, может, взглянешь на эти книги, пока я буду разбираться с материалами, которые я хотел бы, чтобы остальные тоже прочитали. Мастер, мне кажется, вы слишком много работаете для нас. Правда, это минимум, что я могу сделать как ваш мастер, понимаешь? Ведь другие мастера не будут столько делать ради своих учеников, понимаете, мастер? Безусловно, есть некоторые учителя, которые искренне хотят распространить свое учение среди других, но в основном мастера сект культивации берут учеников только ради повышения собственного авторитета, понимаете? Впрочем, мастер не собирается так поступать, во всем мире не было никого выше мастера. Все-таки нам повезло, что мастер действительно хочет нас чему-то научить, даже если у него нет реальной выгоды. Последовав совету мастера, я взял одну из книг и начал просматривать ее содержание. Когда я взял книгу в руки, между страниц на стол выпал листок бумаги. Охваченный любопытством, я поднял его и ознакомился с содержимым. Наверху страницы очень аккуратным почерком было написано: «Зелье, которое может вылечить любую потерю памяти со стопроцентной гарантией». Я озадаченно посмотрел на него. Разве это не слишком просто? Да и вообще, перечисленные ингредиенты и процесс приготовления выглядят немного. «Мастер, вам стоит взглянуть на это». Мастер подошел ко мне сзади и заглянул через плечо. Он немного прищурил глаза, когда увидел название. «Как ты это нашел?» – спросил он. «Это выпало из книги, которую вы мне дали, мастер. Хм, ну-ка, посмотрим. Здесь говорится, что ингредиенты – это флакон воды из озера Фей, плод дерева вечного неба, три капли крови десятитысячелетнего феникса весенней жизни, слеза короля драконов Асфарта и ложка чистой сжиженной энергии происхождения, и тот, для кого предназначено это зелье, не может сам собрать или сделать его». Я посмотрел на мастера, а мастер имеет представление, что это такое. Мне известно только последнее, но я не знал, что их можно измерять ложками. Думаю, что остальное можно найти на этом плане, так что, житель этого плана должен знать. Повернувшись к еще одному посетителю комнаты, мастер сказал: «Рина». Перед ним тут же появилась девушка-служанка. «Что такое?» «Господин, ты знаешь, что это такое?» — сказал мастер, указывая на лист в его руке. Рина внимательно изучила его содержание. «Где вы это нашли?» Мастер жестом указал на книгу, из которой это выпало. «Странно. До того, как поместить сюда любую книгу, все они должны быть сначала проверены, и все обрывки бумаги должны были найти. А тут оставили одну. Не выглядит как совпадение. Думаешь, кто-то подбросил его сюда, зная, что я его найду? Это вряд ли, так как сюда больше никто не приходил, но вероятность не нулевая. Материалы, которые там упоминаются, очень трудно достать даже нам. Кроме этой энергии происхождения, я понятия не имею, что это может быть. Могу предположить, что это просто чепуха, возможно. Но, тем не менее, стоит разобраться. Впрочем, последнее условие кажется странным. С какой бы стороны я на него ни посмотрел, размышлял мастер, поглаживая подбородок. Меня озарила идея. А может, нам стоит попробовать? Мастер, зная местонахождение этих ингредиентов, я уверен, что старшие сестры и я смогли бы собрать их. На мгновение мастер задумался. Хаем, пожалуй, если девочки не против. Рина, ты не против, если мы возьмем это? Служанка качнула головой. Так как этот лист бумаги не является частью какой-либо книги, можете поступать по своему усмотрению. А по поводу материалов я бы посоветовала поговорить с ее милостивым величеством. Возможно, она сможет предоставить карту с указанием мест и подробностей получения этих ингредиентов. Спасибо, Рина. Нет нужды благодарить меня. Теперь вы муж ее милостивого величества, а значит и мой господин. До тех пор, пока вы не сделали ей ничего плохого, я буду служить вам, как служу ей. Она повернулась и пошла прочь от нас, даже не оглянувшись. Проводив ее взглядом, мастер повернулся ко мне. Полагаю, нам пора заняться делом. Сначала расскажи своим старшим сестрам об этой новости. Затем узнай о возможности получить эти материалы. Я немного приведу себя в порядок перед уходом. Я склонил голову. Как скажете, мастер. Понятия не имею, как на это отреагируют остальные, но я абсолютно уверен, что девочки тоже будут готовы помочь мастеру. Глава 554. Принять это задание. Глава 554. Принять это задание. Брендон Пофф. Выйдя из скрытого архива с бумажкой в руках, меня тут же окружили мои старшие сестры, появившиеся из разных уголков архива. Наверное, дожидаясь меня, они решили заняться чтением здешних книг. Первой ко мне подбежала Цайгонг и фыркнула в мою сторону. «Му-у-у, где папа?» «Мастер пока внизу, Цайгонг», — сообщил я ей. «Брендон, как поживает мастер? Как продвигаются поиски по восстановлению его воспоминаний?» — спросила Лианли, явно сверля меня взглядом. «А, с мастером все хорошо, он, мастер искал разные способы обучения нас, находясь там внизу. Девочки, казалось, были ошеломлены моими словами. Ара, неужели мастер не пробовал восстановить свои воспоминания?» — спросила Манами. В ответ я покачал головой. По словам мастера, он может сделать это в любое время, поэтому для него гораздо важнее сделать что-то ради нас. Мастер, действительно слишком самоотверженный, вздохнула Дяо Чан. Эта Дяо Чан была бы рада обменять свои собственные воспоминания на восстановление воспоминаний мастера. Хех, я бы смогла заново пережить все те веселые времена, как в первый раз. Никто не обратил внимания на бормотание ведьмы-мазохистки. Я достал из кармана бумажку, которую нашел. Зато мне удалось найти кое-что, что может помочь. Развернув бумажку, я приподнял ее, чтобы девочки могли прочитать содержимое. Киэми посмотрела на меня хмуро. «Как тебе удалось найти что-то подобное? Выглядит слишком необычно, чтобы быть совпадением. Да и название звучит так, как будто его написал шутник». Я кивнул. «Так думает и мастер, но я думаю, что нам стоит хотя бы взглянуть на это». Лианли недовольно скривилась. «Предлагаешь спросить у этой невыносимой женщины? Эта стерва ни за что не поможет нам добровольно». Манами тяжело вздохнула. «Тем более, что мы помешали ей пойти туда, где был мастер, силой. Думаю, мы ей больше не нравимся. Хотя я совсем не жалею, что помешала ей. Хаем, может, я пойду поговорю с ней?» Немного нерешительно предложил я. И тут же пожалел об этом, как только слова слетели с моих губ. Ирис усмехнулась. «Боже, боже, брат Брендон сегодня наш герой, раз уж ты так любезно вызвался, то мы совсем не против, понимаешь?» Я с облегчением выдохнул, я знал, что так будет, поэтому не могу сказать, что я этого не ожидал. До этого я был свидетелем того, как мои старшие сестры и женщина вцепились друг другу в глотки. Ладно, я пойду поищу ее. Где она? Тут мои старшие сестры отошли в сторону, и я увидел высокую женщину, сидящую в стороне за одним из столов для чтения. Ее почти не было видно за толпой охранников, окруживших ее и пристально наблюдавших за нами. Я коротко помолился мастеру и направился к ней с бумажкой в руках. Как и ожидалось, охрана остановили меня, прежде чем я дошел до нее. «Как ты посмел так нагло приблизиться к ее величеству?» — заявила девушка-охранник, выхватив меч и приставив его к моей шее. «У меня послание от моего господина ее величеству. Ему нужно обратиться к ней за советом по поводу найденного им документа». Матриарх посмотрела на меня, она увидела записку, которую я поднял в воздух. «Отпустите его». Девушка-охранник повиновалась, и я протянул ей записку. Это мы с мастером нашли в скрытом архиве. В ней содержались инструкции о том, как вернуть утраченные воспоминания мастера, и мисс Срина посоветовала нам дать вам это посмотреть, объяснил я. Быстро осмотрев бумажку, она нахмурилась. «Вы нашли это в скрытом архиве?» — кивнув, я сказал. «Она была вложена между страницами учебника по алхимии. Мастер подозревает, что ее могли подложить туда, зная, что мы интересуемся этим. Флакон воды из озера фей, плод дерева вечного неба, три капли крови 10-тысячелетнего феникса весенней жизни, слеза короля драконов Асфарта и ложка чистой сжиженной энергии происхождения. Что касается последнего в списке, то о нем я никогда не слышала, а остальные – это не то, о чем кто-то может даже мечтать. Полагаю, для моих старших сестер это не будет проблемой, им просто нужен кто-то, кто укажет им правильное направление». И тут она резко прищурила глаза, она была явно недовольна тем, что мои старшие сестры будут добывать ингредиенты для мастера. Она немного отошла в сторону и взглянула на моих старших сестер, стоявших на своих местах. Они все смотрели на нее. ТСК, раз это все ради мужа, ладно. Щелкнув пальцами, несколько столов переместились рядом с ней, образуя большую поверхность, на которой она разместила гигантскую карту. Смею предположить, что это является картой духовного плана. На карте я увидел столицу, которая находилась в самом центре. Она выглядела довольно маленькой по сравнению с остальной частью карты. Своим жестом она подозвала моих старших сестер, разрешив им присоединиться к нам за столом, чтобы изучить карту. Не зная я, что вы получили это из скрытых архивов, я бы подумала, что это чья-то неудачная уловка, призналась она, призывая палочку, которой она указала на одну часть карты. Это озеро фей, точнее, там, где оно должно было находиться по древним записям, но никто его так и не нашел. Согласно древним текстам, происхождение которых никто не знает, оно находится где-то в лесу заблудших. Этот лес знаменит тем, что вводит посетителей в заблуждение, заставляя их бродить по его рощам вечно, до самой смерти. Переместив свою палку на противоположный конец карты, она сказала: «То дерево, которое вы видите здесь, это дерево вечного неба. Найти его не так уж сложно, но дерево приносит плоды лишь раз в 1000 лет, и охраняющие его эльфы не отдадут их так просто любому, кто попросит». Затем женщина отодвинула палку от карты. Что касается следующего, за последние тысячелетия никто не видел феникса весенней жизни. Предполагалось, что они вымерли 1000 лет назад, так что я не знаю, где можно найти хотя бы его перышко, не говоря уже о трех каплях крови, принадлежащих одному из них, которому 10 000 лет. С тихим щелчком ее палочка вернулась на карту, приземлившись на область к северу от города, где был нарисован огромный горный хребет. Король драконов Асфарт. Это дракон, который обрел божественность. Он в буквальном смысле бог. Бог, которому нет ни малейшего дела до людей, и вы хотите получить от него слезу. Скорее вы найдете феникса весенней жизни, чем получите это. Отступив на шаг от стола, она скрестила на груди руки. Кроме того, нужно найти алхимика, который сможет взять все эти невиданные ранее ингредиенты и сварить из них такое зелье, какого еще никто не делал. Если вы искали невыполнимую задачу, то сейчас перед вами именно она. Мы все думали об одном и том же. По мнению нашего мастера, не существовало ничего невозможного, поэтому нам просто нужно было это сделать. Всеми правдами и неправдами мастер получит свое зелье, даже если нам придется перевернуть весь мир, чтобы найти его. Глава 555. Она на самом деле довольно милая. Глава 555. Она на самом деле довольно милая. Г.Г. Пов. Найденная Брендоном записка полностью подтвердила мои подозрения, что кто-то сейчас издевается надо мной. Я с абсолютной уверенностью могу сказать, что просматривал эту книгу, прежде чем отдать ее Брендону, так что подобная бумажка никак не могла остаться внутри, да и словарные проверки книг были правдой. Значит, кто-то подсунул ее туда, пока я не видел, и это точно не могла быть Рина. Меня также беспокоил тот факт, что это было вложено в книгу прямо у меня под носом. А если серьезно, если ты мой покровитель и именно ты все это сделал, почему бы тебе просто не показаться? Сказал я вслух. Рина обернулась и вопросительно подняла бровь. Что? Обе лисицы, сидящие на моих плечах, тоже повернулись и посмотрели на меня в замешательстве. Я лишь покачал своей головой. Неважно, просто разговариваю сам с собой. Безусловно, сказанное не относилось к Рине, Шиаре и Акаре, которые сейчас сопровождали меня обратно во дворец. Мне показалось, что если произнесу эти слова вслух, то сущность, которая издевалась надо мной, может проявить себя. Поскольку ничего подобного не произошло, то либо оно не хотело себя проявлять, либо все это было просто паранойей. Хочется верить, что я еще не впал в старческий маразм. Рина посмотрела на меня так, будто и правда считает, что я впадаю в старческий маразм. И тут она остановилась на месте, поскольку перед ней кто-то появился. Если сравнивать с тем, что было раньше, когда Цуки выглядела немного одичавшей и, осмелюсь сказать, сумасшедшей, то теперь, когда она не жила в дикой местности, Цуки, похоже, привела себя в порядок. До этого я не обращал на нее особого внимания, но, глядя на нее сейчас, она выглядит довольно милой. Длинные прямые черные волосы достигали лопаток и останавливались чуть выше поясницы, а челка и брови идеально обрамляли ее лицо в прическе, которая считалась стрижкой принцессы, как я потом узнал. Думаю, Илария имела к этому какое-то отношение, хотя она была одета по моде готической лолиты. Если Илария носила темно-синие и белые цвета, подчеркивая их кружевными аксессуарами, то Цуки выбрала черный и красный, украсив себя различными красными лентами. Эти цвета подчеркивали ее карие глаза, которые резко контрастировали с красными глазами Иларии. Забавно то, что Цуки, похоже, одного роста с Иларией. Они обе доставали мне до уровня носа, что заставляло их задирать голову, когда они разговаривали со мной. «Добрый день, Аниуэ, вот это совпадение», с легким поклоном поприветствовала она. «О, Цуки, смотрю, ты переняла у Иларии чувство моды», Цуки усмехнулась. «Вообще-то все наоборот, Аниуэ. Думаю, Илария переняла эту идею у тебя еще до того, как ты потерял память, так ведь? Именно так я одевалась в другом мире. Я решила, что если я снова так оденусь, может Аниуэ вспомнит меня. Возможно, ты уже вспомнил кое-какие события», я покачал головой. «К сожалению, нет». Она улыбнулась. «Не переживай, я приложу все усилия, чтобы помочь Аниуэ восстановить свои воспоминания, чтобы мне не пришлось сделать». Меня слегка передернуло. Вероятно, именно этот настрой заставлял ее совершать все эти безумные поступки в моей прошлой жизни. Больше не хочу даже вспоминать ничего из этого. Хочется верить, что она не прибегнет ни к одному из тех методов в этой жизни, ведь мы можем просто поговорить друг с другом. Хотя я точно знаю, что она очень решительный человек, так что исключать такую вероятность нельзя. Решив, что это будет в моих интересах хотя бы узнать о своем прошлом с ней, я предложил: «Может, сходим куда-нибудь и поговорим за чашкой чая? Может быть, ты расскажешь мне что-нибудь о моей прошлой жизни, и я вспомню ее?» Рина поморщилась. «Я могу предложить вам воспользоваться чайной комнатой во дворце. Эта комната очень удобная, очень тихая, и, главное, я могу вернуться к служению своей госпоже». «Точно, я чуть не забыл, что Рина действительно не хочет быть здесь». Цуки посмотрела на нее. «Наверное, ты даже не осознаешь, как тебе повезло, верно?» Рина ехидно сказала. «Прошу простить меня, миледи. Я, прежде всего, служанка ее милостивого величества, и сопровождать кого-либо еще для меня в тягость. Раз так, может, стоит найти кого-то другого, более подходящего, чтобы заменить тебя, ведь жизнь Аниуэ дороже твоей». «О, замечательно! Нам всем будет лучше, если вы это сделаете». Когда Цуки хотела продолжить спор, между ними встал я. «Ладно, ладно, хватит уже. Просто давайте вернемся в чайную комнату во дворце, хорошо?» Вопреки жалобам Рины, она по-прежнему охраняет меня должным образом, и у нее есть навыки, которые могут мне помочь. Мне бы хотелось, чтобы охрана Аниуи поменялась. Насколько я понимаю, она может ожидать, чтобы нанести удар в спину Аниуи. Прошу вас, я не такая грубая. Даже если бы я хотела, я бы ударила его спереди. Акари распрямила хвост. Это что, была угроза? Служанка посмотрела в сторону лисы. Будь это так, ты бы об этом знала. Для обычной служанки ты довольно высокомерна. Может, поставить тебя на место? Спросила Шиари. От нее исходила ледяная аура. А для питомца ты говоришь довольно высокомерно. Ты должна радоваться, что мы не посадили вас всех в собачью будку. Цуки скрипнула зубами. Так нагло вести себя в присутствии Аниуи, ты, наверное, хочешь умереть. Пожалуй, стоит применить некоторые дисциплинарные меры. Кухонный нож тут же появился в руке Рины. Наказывать меня может только ее милостивейшее величество. Такие, как ты, недостойны даже прикоснуться к подолу моей юбки. Глаза Цуки сверкнули, и я снова встал между ними. Ладно, хватит. Посмотрев друг на друга, они отвернулись, а лисы принялись обнимать меня. Правда, мне кажется, что здесь все враждуют со всеми. Неужели мы все не можем просто ладить? Не знаю, зачем Цуки так настаивала на том, чтобы у меня был охранник, ведь я и без него показал ей, насколько я силен. В смысле, Рина здесь только потому, что Луна приказала ей, иначе ее бы здесь тоже не было. Неужели она не видела, как я бросил в нее метеорит размером с континент, если только она не думает, что все остальные такие же сильные, как она? Этого не может быть, ведь она прожила в этом мире достаточно долго, чтобы уже понимать разницу. Возможно, это как-то связано с моей прошлой жизнью. Она ведь сказала, что на меня было совершено покушение. Не думаю, что кто-то сможет подобраться ко мне близко, ведь Акари, Шиари и даже Сюньгуань были рядом со мной большую часть времени. Ладно, скоро Цуки расскажет мне об этом, так что, думаю, я узнаю еще больше о своем прошлом. Глава 556. Заглянуть в свою историю. Глава 556. Заглянуть в свою историю. ГГПов. Невзирая на недовольство, Рина все же подала нам чай в чайной комнате, а потом ушла. Когда я спросил, где мои ученики, оказалось, что после получения новостей от Брендона они сразу же отправились исследовать указанные материалы. Какие они старательные. Подав чай, Рина удалилась к своей госпоже, оставив меня наедине с Цуки, Шиари и Акари. Ну, Сюньгуань тоже здесь, но никому из них об этом знать не обязательно. Сделав глоток чая, я обратил свое внимание на девушку, сидящую напротив меня за столом. Итак, с чего бы вообще начать? Начнем, наверное, с того, кем я был в другом мире. Цуки усмехнулась. Как я и ожидала, Аниуи не любит ходить вокруг да около. Мне рассказать тебе всю нашу историю, или Аниуи хочет услышать только важные события? Не думаю, что мы куда-то торопимся, так что, может быть, ты начнешь с самого начала. Аниуи был на 5 лет старше меня. Отца и мать я не знала, потому что они оба бросили нас, когда я была еще ребенком, и моим воспитанием занимался Аниуи. Я удивленно поднял бровь. Родители нас бросили, она угрюмо кивнула. Даже когда я спрашивала, Аниуи никогда не рассказывал мне всех подробностей, советуя не зацикливаться на прошлом. Правда, потом я узнала, что наши родители задолжали много денег и сбежали, а нам пришлось расплачиваться с долгами. И это была не маленькая сумма. Они бросили 5-летнего ребенка с малышом и долгом, мерзавцы, не так ли? Но, да, по-моему, это было чудо, что Аниуи тогда вообще смог обо мне позаботиться. Тогда я была слишком мала, чтобы понимать, что происходит, но Аниуи всегда заставлял меня улыбаться. Ты сделал все от тебя зависящее, чтобы дать мне нормальную жизнь в таких сложных обстоятельствах. Как я вообще смог это сделать? Аниуи никогда не рассказывал мне об этом. Но мне известно, что Аниуи уходил куда-то поздно ночью после того, как укладывал меня спать. Если бы я могла предположить, должники использовали Аниуи в качестве курьера, чтобы возместить долг. Хаем, мы не знакомы, но снимаю шляпу перед тобой в другой жизни. Уверен, что любой 5-летний ребенок не зашел бы так далеко в подобной ситуации. Цуки посмотрела на меня ласковыми глазами. Стыдно признаться, что мне понадобилось 10 лет, чтобы понять, как тяжело Аниуи работал ради меня. Нет, я, конечно, знала, что Аниуи много работает, но я никогда не знала, насколько чудесным был Аниуи. Ты отправил меня в школу, я смогла завести друзей, Ты даже отмечал мои дни рождения и Рождество. Не представляю, как они все это делал. А да, хотел бы я об этом знать. Я так понимаю, что эти должники измотали меня до смерти или что-то в этом роде. Она усмехнулась. О, нет. Прошло 12 лет, и однажды, за неделю до Рождества, Аниуэ вернулся домой и сказал мне, что о долге больше не нужно беспокоиться. Я слегка нахмурился. Не может быть, чтобы я мог отработать это, верно? Эти люди никогда не отпустили бы меня так просто. Цуки оперлась головой на руку. Эхихи, конечно, правда. Правда, я услышала в новостях, что некий склад, принадлежащий банде, был сожжен дотла, и все члены банды были найдены мертвыми. Разумеется, только когда я подросла, я поняла, что к чему, но Аниуэ действительно удивительный. Итак, беру свои слова обратно. До того, как мне исполнилось 18, я хладнокровно убил целую банду людей. Хэммм, погоди-ка, учитывая, что все это время я был обладателем звездной силы, значит, моя жизнь в мире Цуки тоже может быть одним из моих перевоплощений. Значит, на самом деле мне тогда было не 17 лет. Кроме того, это означало, что у меня был доступ к звездной силе, так что это тоже могло сыграть свою роль. Ладно, теперь я выгляжу не так впечатляюще, но все же стоит отдать должное тому, что он продолжал упорствовать, несмотря на все шансы, которые были против него. Чтобы не думать об этом так много, я спросил ее, ну и что случилось после этого? Эхихи, сразу после того, как Аниуэ разобрался с этими мерзавцами, вся наша жизнь поменялась. Найдя других людей, которых мучила та банда, Аниуэ создал с ними бизнес. Так как большая часть этих людей тоже была курьерами, Аниуэ решил открыть компанию по доставке, а затем заняться глобальной логистикой. Я просто притворюсь, что понимаю то, что она только что сказала. Учитывая то, как она смотрела на меня блестящими глазами, это наверняка было что-то действительно впечатляющее. За каких-то 5 лет наша судьба полностью изменилась. Компания Аниуэ стремительно развивалась, и ты стал одним из молодых миллиардеров мира. Из нашей однокомнатной квартиры мы перебрались в особняк со слугами. Однако, даже имея столько денег, Аниуэ по-прежнему относился ко мне так же, как и раньше, ставя меня всегда на первое место. На последней фразе я заметил легкую грусть в ее голосе. И что произошло? Она со вздохом ответила. Все было хорошо в течение следующих нескольких лет, ведь мы были друг у друга, больше ни о чем было беспокоиться, все складывалось отлично. Но вместе с успехом рождается зависть, и одному из друзей Аниуэ не понравилось, как быстро ты преуспел в жизни. Он убил меня, она согласно кивнула. Он пригласил тебя выпить и нанял кого-то, чтобы убить тебя. Тот друг был сыном крупного клана Якудза, поэтому никто ничего не смог с ним сделать, так как все улики были уничтожены. Хаем, весьма неудачный конец для второго я. Цуки сжала кулак. Поэтому я взяла на себя дело Аниуэ, собрала свою собственную группу последователей и основала новый филиал, который занимался именно подпольным бизнесом. Далее я расширяла свое влияние в этой области, пока не стала полностью доминировать на рынке. О, учитывая, что она потеряла единственного члена семьи, это очень впечатляюще с ее стороны. Должно быть, ей было нелегко пережить мою смерть. В этот момент ее губы изогнулись в жестокой улыбке. С помощью своего влияния я разгромила тот клан Якудза и сожгла их всех дотла. Сына я оставила в живых еще на целый год, чтобы помучить и его, и тем самым завершить свою месть за Аниуэ. Я позаботилась о том, чтобы все они жестоко страдали. Я уже говорил, что эта девушка сумасшедшая. Так вот, она точно сумасшедшая. Другой я, взгляни. Что же ты такого сделал, чтобы вырастить такую сестру? Мне ведь теперь приходится иметь дело с этим. Глава 557. Когда понимаешь, что причиной являешься ты сам. Глава 557. Когда понимаешь, что причиной являешься ты сам. ГГПов. Итак, давай разберемся. Ты взяла законную компанию, созданную мною в прошлом, превратила ее в какую-то триаду и использовала ее для захвата преступного мира просто ради мести. Вообще-то, мы Якудза, поправила меня Цуки с большой улыбкой на лице. К тому же, нельзя сказать, что компания Аниуэ была на 100% законной, понимаешь? Я озадаченно посмотрел на нее. А чем ты? Лишь после того, как я возглавила компанию, я поняла, насколько изобретателен Аниуэ. Ведь если подумать, ни одна законная торговая компания не смогла бы так быстро разрастись при обычных обстоятельствах. Это верно, особенно если у тебя нет большого стартового капитала на первых порах. Цуки одарила меня понимающей улыбкой. Когда Аниуэ уничтожил ту банду, все остальные банды были в бешенстве из-за того, что их товары перестали поступать в продажу. При обычных обстоятельствах они бы охотились за Аниуэ, чтобы отомстить, но Аниуэ сделал шаг навстречу и предложил им лучшие цены, чем у предыдущей банды. Большинству было достаточно того, что теперь все будет лучше, чем раньше, и они были довольны, а те, кто не был доволен, не могли ничего с этим поделать, так как могли навлечь на себя гнев других банд. Я закусил губу. То есть бизнес вообще не начинался законно. Эхихи, вообще-то нет, они увели и законную торговлю. Просто основной источник бизнеса сначала был связан с бандами. Конечно, через несколько лет Аниуэ перешел на законную основу, но ты никогда не отказывался и от другой стороны рынка. Пожалуй, в этом был смысл, ведь это был хороший источник дохода и информации, а от этих двух вещей торговец никогда бы не отказался, будь у него к ним доступ. Это напомнило мне. Так вот почему меня убили. Цуки опустила глаза. Да, тот клан Якудза, на который работал друг Аниуэ, также был связан с нашей торговлей. После того, как их бизнес пошел на спад из-за нас, они задумали избавиться от Аниуэ. Я потер подбородок. И что же случилось после того, как ты отомстила? Похоже, этот вопрос огорчил ее. Знаю, что сделав это, Аниуэ не вернуть. Возможно, это даже вызовет продолжение цикла противоречий. Но я не могла смириться с тем, что этот маленький трус нормально жил после того, как забрал у меня Аниуэ. О, неужели она раскаивается в этом? Может быть, для нее не все еще потеряно? Покончив с ним, я задумалась о том, чтобы присоединиться к Аниуэ в загробной жизни. Я удивленно уставился на нее. Нет, ты ведь не сделала это, верно? Цуки покачала головой. Нет, не сделала. Потому что Аниуэ приложил столько усилий, чтобы вырастить меня и позаботиться обо мне, поэтому отказаться от этой жизни бы было непростительно. И тут я вздохнул с облегчением. Но если бы она сказала мне, что покончила со своей жизнью там, меня бы беспокоило, что может натворить человек с подобным складом ума в будущем, после того, как она воссоединилась со мной. С другой стороны, я уже пережил то, что она могла бы натворить, даже если я ее совсем не помнил. По крайней мере, она не склонна к суициду. Итак, полагаю, ты прожила долгую жизнь, и у тебя была большая, счастливая семья, предположил я. Она улыбнулась. О, Аниуэ, кроме тебя, у меня не было семьи. Знаешь ли ты, что те бесстыжие люди, которые осмелились назвать себя нашими родителями, появились в день твоих похорон, пытаясь претендовать на состояние Аниуэ? Я бы не удивился, ведь эти люди не испытывали угрызений совести, бросив своих детей. Думаю, Аниуэ тоже ожидал такого развития событий. Но ты уже подготовил завещание и передал все мне, даже сказал, что больше не признаешь их нашими родителями. Поэтому сказать, что они были в ярости, ничего не сказать. Могу себе представить. Наверное, после этого они даже продолжали досаждать тебе. Посмотрев на меня, Цуки нежно улыбнулась. Аниуэ учил меня избавляться от проблем до того, как они наберут обороты, и я позаботилась о них после этого. Ты имеешь в виду, то есть, забота в хорошем смысле? Да, разумеется, Аниуэ. Я забетонировала их ноги и бросила их обоих в Токийский залив. Никаких свидетелей и никаких проблем. Неужели я слишком понадеялся? Это точно был недобрый вариант, о котором я спрашивал, понимаете? Цуки спокойно сделала еще один глоток чая, будто рассказать мне о том, что она хладнокровно убила своих биологических родителей, было совсем обычным делом. Серьезно, что, черт возьми, не так с моими сестрами? Если даже Илария сожгла наш дом в попытке убить моего отца и брата из этого мира, нисколько не колеблись. Да, эти двое вроде бы были одержимы или что-то в этом роде, но то, что обе мои сестры из двух разных миров не чувствуют никаких угрызений совести за убийство собственных семей, меня немного беспокоит. Хорошо, хоть с матерью здесь все в порядке. Опустив чашку на блюдце, она добавила: именно поэтому я решила не заводить семью, ведь та, что у нас была, так легко нас бросила. К тому же, все мужчины, которых я встречала, казались мне неполноценными по сравнению с Аниуэ. У меня в сердце не было места ни для кого, кроме Аниуэ. Я не расслышал, что она пробормотала в конце. Прости, что? Ничего. Я скучала по тебе, Аниуэ. Я поднял бровь. Ясно. Сколько ты вообще прожила в том мире? Вздохнув, она сказала: Похоже, судьба была жестока к нашей семье, Аниуэ. Спустя 6 лет после твоей смерти, наемный убийца, которого нанял наш конкурент, убил меня. Под мою машину подложили дистанционную взрывчатку, я даже не поняла, что умерла, пока не оказалась в белом пространстве. О, мне жаль, не стоит Аниуэ. Я получила то, чего так желала. Да, я помню, ты рассказывала, как избила Бога, чтобы тебя отправили сюда. Цуки сразу оживилась. Да, тот глупый старый хрыч говорил: о, я реинкарнирую тебя в другой мир, бла-бла-бла. Поэтому я сразу спросила, предлагали ли они и такую же сделку. Он сказал, что да, и я попросила, чтобы меня тоже отправили в мир Аниуэ. Знаешь, я была милой. Я попросила вежливо, понимаешь, но этот глупый старый хрыч посмел мне отказать. И я сразу же начала бить его, пока он не согласился. Каким бы богом ты ни был, я приношу прощение за поведение моей сестры. Прошу тебя, не возвращайся и не мсти. Цуки скорчила недовольную гримасу. Похоже, этот старый слизняк затаил обиду и переродил меня с этим языковым проклятием и даже сделал меня рабыней. Как же хорошо, что я разобралась, как манипулировать кварками, чтобы сбежать. Что? А разве это не значит, что она была полностью самоучкой, и она стала такой сильной? Ладно, по сути, я тоже была самоучкой, но это произошло после того, как я прожил в этом мире некоторое время, так что это не считается. Наверное, уже слишком поздно говорить об этом, но, да что, черт возьми, не так с моей семьей. Это все из-за меня, так ведь? Глава 558. Планы на ночь. Глава 558. Планы на ночь. ГГПов. Что нового я узнал сегодня, так это то, что Цуки действительно возмутительное существо. Вероятнее всего я являюсь первопричиной того, что моя семья странная, да и в другом мире я такой же возмутительный. Чем занималась моя прошлая сущность, чтобы вырастить такую сестру, такую как она и Илария? Меня немного беспокоит то, что я увижу, когда ко мне вернутся воспоминания. Кстати говоря, так вам, ребята, удалось найти информацию о записке? Спросил я, остановившись, чтобы расчесать волосы Цай Гонг после того, как мы вышли из ванной. Сейчас я находился в комнате, отведенной для моих учеников, которую Луна поначалу не собиралась отдавать им, до тех пор, пока я не попросил ее об этом. В обмен она попросила еще один поцелуй, который, по ее настоянию, я должен был подарить перед учениками. Согласившись, я подарил Луне свой поцелуй, но после того, как поцеловал каждую из моих девочек, она была не слишком рада этому и продолжала дуться, пока я не подошел к ней. Однако все ее жалобы улетучились, когда я засунул свой язык ей в рот. Брендон согласно кивнул, вытирая волосы полотенцем. Мы узнали у ее величества об этом, она указала нам место, где можно найти большинство ингредиентов, за исключением ингредиента происхождения, о котором она тоже не имеет ни малейшего представления. Понятно, их трудно достать, он почесал пальцем щеку. Мы полагаем, что это несложно, но я не могу сказать наверняка, мастер. Мне кажется, сложность заключается скорее в поиске ингредиента, чем в его получении, если вы понимаете, о чем я. Хмм, то есть эти вещи, скорее всего, хорошо спрятаны, нежели хорошо охраняются. Так как я уже знаю, что уровень силы этого мира ниже уровня земного плана, не думаю, что у моих учеников возникнут проблемы, если они будут передвигаться здесь самостоятельно. Учитывая, что я тайно наложил на них еще больше защитных надписей, я не думаю, что у них возникнут проблемы, даже если на них упадет метеорит размером с континент. Кроме того, я нанес на каждого из них 50 отслеживающих надписей, которые любой потенциальный похититель не сможет обезвредить до того, как сработают 20 тревожных надписей, оповещающих меня. Для того, чтобы достичь этого уровня, им придется пройти через сотню различных защитных надписей и каким-то образом отключить автоматическую защитную телепортационную надпись. Это не говоря уже о том, что сначала им придется победить 200 охранников, вызванных защитными надписями, которые активируются, если кто-то из них почувствует беду. Чрезмерная опека, я понятия не имею, о чем вы говорите. Для меня естественно беспокоиться о безопасности моих учеников. Хмм, в таком случае, что вам необходимо подготовить для поездки? Спросил я, возвращаясь к расчесыванию волос Цай Гонг. Мне кажется, мы справимся с этим сами, мастер. Все-таки у нас есть наши кольца хранения, так что мы готовы почти ко всему. Почти, это недостаточно хорошо, Брендон. Разве ты забыл об этом? Разумеется, нет, мастер. Но мне кажется, мы должны быть в состоянии сами добыть все, что нам нужно, а не полагаться все время на мастера. О, мои милые ученики расправляют крылья, да, ха-ха-ха, отлично, а я посмотрю, как все расправите здесь свои крылья. Сделайте так, чтобы я вами гордился. Он склонил голову. Обязательно, мастер. Цай Гонг посмотрела на меня. Папа, Цай Гонг тоже пойдет? Я наклонил голову к ней. А Цай Гонг тоже хочет поехать? Она восторженно кивнула головой. Цай Гонг тоже хочет помочь папе. Цай Гонг пойдет? О, это милая крошка. Конечно, я бы хотел, чтобы она не подвергалась опасности, но, полагаю, мне не следует слишком опекать ее, иначе это может повлиять на ее развитие. Поскольку ее старшие сестры и старший брат присматривают за ней, с ней должно быть все в порядке. Разумеется, тот факт, что я нанес на нее вдвое больше защитных надписей, чем на других, не имеет к этому никакого отношения. Хорошо, Цай Гонг может тоже пойти, но обещай слушаться старшего брата и старших сестер. Хорошо, ура, я люблю тебя, папа. Маленький дракончик обнял меня и поцеловал в щеку. Так мило. Похоже, Брендон что-то почувствовал и быстро встал. Тогда, мастер, я вернусь в свою комнату. Мне бы хотелось опробовать перед сном несколько рецептов зелья из книги, которую вы мне показывали. Какой ты старательный, только не перестарайся. Разумеется, мастер. Не понимая, что на него нашло, я смотрел, как мой ученик-алхимик поспешно выходит из комнаты. Я продолжил расчесывать волосы Цай Гонг, в то время как дракон Лали напевала мелодию, терпеливо ожидая, пока я закончу. В этот момент дверь в комнату открылась, и вошли девушки, все они только что закончили принимать ванну. Впрочем, у Цуки была своя комната, поэтому она не была в этой группе, и это было вполне нормально, ведь они с Эларией все равно не были в дружеских отношениях. Во всяком случае, именно так это выглядело, когда они начали огрызаться друг на друга, когда встретились. Увидев меня, Лиан Ли тут же обняла меня сзади, прижавшись подбородком к моей шее. «Ах, я скучала по вам, мастер», — промурлыкала она, обхватив меня руками спереди. «Сегодня ночью вы будете спать с нами?» Я погладил ее по голове. «Мне, к сожалению, нужно позаботиться о некоторых вещах, так что, боюсь, что нет». Манами взяла меня за руку. «Мастер ведь не собирается искать эту бессовестную женщину, подобные блудницы не стоят внимания мастера. Эй, в этом доме мы гости, так что, по крайней мере, будь вежлива с Луной, ладно?» Лиан Ли скорчил гримасу. «Да, если эта проклятая женщина перестанет притворяться, что она занимает положение, которое ей точно не принадлежит». Ирис села на кровать напротив меня. «Это тоже не думает, что ее действия забавны. Это смиренно предлагает хотя бы разъяснить ей ее реальное положение». Присев рядом с ней, Киэми взяла щетку, чтобы расчесать свои хвосты. «Поддерживаю. Так смело называть мастера мужем даже без одобрения матери. Она не знает своего места. Так вот почему они так враждебно относятся к Луне. Не думаю, что это имеет большое значение, но откуда мне знать?» Ко мне подошла Илария и взяла меня за другую руку. «А куда они и сама собирается сегодня ночью? Мы можем тебя сопроводить, я не буду искать Цуки, если это тебя беспокоит. У меня здесь есть знакомый человек, который может знать о ложке чистой сжиженной энергии происхождения, упомянутой в записке, так что я собираюсь уточнить этот вопрос. Это не должно занять много времени, и я могу вернуться до того, как вы уснете». Дяо Чан уселась и специально расставила ноги чуть шире, чем следовало бы, улыбаясь похотливой улыбкой. «Мастер, мы будем ждать». «Хаэм, сам не знаю почему, но тот факт, что я собираюсь навестить ее ночью в ее спальне, кажется мне немного аморальным». «Хорошо, лучше не думать об этом слишком много. Может, если я перевоплощусь в свою женскую форму, это будет выглядеть не так уж плохо». Глава 559. «Молись и ты получишь». Глава 559. «Молись и ты получишь». «ГГ Пов, сенпай. Думаю, впредь вам не стоит пробираться в мою спальню по ночам. В следующий раз вы можете просто воспользоваться входной дверью». Муэн вздохнула. «Ах, простите, это доставляет вам неудобства? Скорее, я боюсь последствий, которые это повлечет за собой, сенпай. Не хотелось бы стать врагом ее величества и ваших учеников. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду, но в следующий раз я просто постучусь. Буду очень признательна, сенпай». Муэн принесла стул, чтобы я присел, а сама села напротив меня на кровати. «Итак, чем я могу помочь, сенпай? Вижу, вы приняли женскую форму. Полагаю, что эта форма будет удобнее, пока я нахожусь здесь, поэтому я думаю, что буду оставаться в ней, по крайней мере, сейчас». Муэн пристально посмотрела на мою грудь. «Я уже говорила, что завидую вам, сенпай. Я действительно завидую». Пытаясь изо всех сил не обращать внимания на ее взгляд, я достал копию записки, которую нашел Брендон, и осторожно протянул ей. «Это нашел мой ученик в книге в скрытом архиве. Мне интересно, что вы думаете об этом?» После того, как она прочла содержание этой записки, она нахмурилась. «Сенпай нашел это в скрытом архиве?» Я кивнул головой. Она нахмурилась еще больше. «Понятно. Если бы вы сказали, что получили это от кого-то, то я бы решила, что это розыгрыш, и кто-то пытается разыграть сенпая. Не считая того, что почти все ингредиенты – это то, на что ни один нормальный человек не положит глаз, пока жив, и эта ложка чистой сжиженной энергии происхождения вызывает наибольшее беспокойство. Мне тоже так показалось, поэтому я и пришел к вам, чтобы узнать, что вы думаете по этому поводу. Неужели такое вообще возможно?» Она передала мне записку обратно. На этот вопрос проще всего ответить «нет», но теоретически можно ответить «возможно». Но я беспокоюсь не об этом. Я удивленно поднял бровь. «А чем вы? О происхождении должны знать только такие люди, как мы или боги. Если кто-то указал это в качестве ингредиента для зелья, значит, здесь есть кто-то еще, о ком никто из нас не знает, кто может быть обладателем происхождения. Это большая редкость, чтобы два обладателя происхождения были назначены в один мир, а тем более три». Я почесал подбородок. «Может ли это быть что-то, что оставил обладатель происхождения, и что появляется только тогда, когда рядом находится другой обладатель происхождения?» Она помрачнела. «Это маловероятная ситуация, однако, шансы на это не равны нулю». Я пожал плечами. «Ну, не думаю, что стоит по этому поводу сильно переживать, это все равно не поможет нам узнать правду. А что насчет сжиженной энергии происхождения? Сжижать энергию происхождения – это все равно, что пытаться сжижать молнию. Но это точно то, что я не смогу сделать, возможно, кто-то другой в этой вселенной способен на такое. Я же не знаю ни одного человека, способного сжижать энергию происхождения. Хм, не знаете, кого мы могли бы спросить об этом? Возможно, я смогу задать этот вопрос своему покровителю. Но так как я нахожусь не очень высоко в рейтинге обладателей происхождения, то ответ я могу получить спустя большой промежуток времени. Меня это заинтересовало. О, значит, вы действительно можете поговорить со своим покровителем? Ах, наверное, вы меня неправильно поняли, когда я сказала, что могу спросить их. По сути, я обращаюсь к ним с молитвой, которую они могут услышать среди других молитв, и на которую они могут ответить, если у них будет настроение. То есть, они могут проигнорировать вашу молитву. Говорят, некоторые боги отвечают на молитвы только по собственной прихоти, а вот правда это или нет, я не знаю. Но что касается богини Муэни, которая является верховной богиней судьбы, то она имеет много обязанностей. И, несмотря на это, она все равно отвечает на все молитвы, как только сможет. Вот такая она. Я почесал подбородок. Тогда, может, стоит попробовать? Спросив, мы ничего не теряем, верно? Ну, я попробую. Мне нужно сделать это сейчас, вас это не затруднит? Быть может, я смогу использовать этот метод, чтобы помолиться своему покровителю и выяснить, кто он такой. А еще лучше, если он мне поможет решить эту проблему с памятью. Муэн печально улыбнулась мне. Увы, для того, чтобы они услышали вашу молитву, вы должны направить ее конкретному богу. Но если ваше подсознание помнит, кто это, и вы сознательно молитесь своему богу-покровителю, он может услышать. Но вероятность этого все равно очень мала. Я пожал плечами. Я попробую. Давайте я сначала посмотрю, как вы это делаете. Ничего особенного, просто направь энергию происхождения в себя и произнеси молитву. Вот и все. В качестве демонстрации она сцепила руки вместе, и ее тело начало слегка светиться, было знакомое ощущение, что от нее исходит звездная сила. Мне едва удалось разглядеть слабую линию, исходящую от ее макушки, направленную ко мне и проходящую прямо в мое тело, а затем устремляющуюся в небо. Эта линия была столь слабой, что если бы я не обратил на нее внимания, то мог бы и не заметить ее вовсе. Хаем, наверное, это тоже часть моей роли проводника. Любопытно, были ли такие линии связаны со мной раньше в прошлом, раз уж она проходит через меня, интересно, могу ли я? Верховная богиня Муэне, твой верный сторонник просит совета в своих поисках. Я хочу знать способ сжижения энергии происхождения, чтобы помочь восстановить утраченные воспоминания своего старшего. Прошу даровать мне твою мудрость и благодарю твою бесконечную щедрость за то, что ты продолжаешь меня направлять. О, я и правда это слышу. По правде говоря, я ожидал, что будет гораздо больше лести и заискивания, прежде чем Муэн спросит об этом. Наверное, потому что эта богиня судьбы действительно занята, поэтому она предпочла, чтобы молитвы были краткими и прямолинейными, чтобы она не тратила лишнее время на выслушивание пустой лести. Когда Муэн открыла глаза и разжала руки, линия медленно вернулась к ней. Я отправила ей свою молитву. Как правило, мне требуется около года, чтобы получить ответ от богини Муэни. А если повезет, то полгода или около того. Я удивленно уставился на нее. Год, она кивнула. Я ведь сказала, что нахожусь очень низко в иерархии. Для такой, как я, вероятность того, что верховная богиня Муэни вообще услышит мою молитву. В этот момент перед нами возникла вспышка света, в результате которой прямо на колени Муэн упал свиток. В недоумении мы посмотрели друг на друга, затем Муэн взяла свиток и развернула его. Ей потребовалась секунда, чтобы прочесть его, прежде чем ее руки начали дрожать. «Муэн!» — окликнул я ее, немного обеспокоенный. Не говоря ни слова, она закрыла свиток и передала его мне. Медленно открыв его, я тоже прочитал его содержание. «Здравствуй, Муэн, давно не виделись. Насколько я понимаю, сейчас ты пытаешься помочь джентльмену в своей комнате. Тогда покажи ему процедуру, которую я написала ниже, и он получит желаемый результат. Спасибо тебе за твой труд, как всегда». Ниже действительно была процедура, которая объясняла, как его разжижать. «Кажется, это довольно простой процесс, так что я смогу опробовать его завтра утром. Не знаю, зачем кому-то вообще понадобилось что-то вроде жидкого происхождения, если для его получения существует определенный процесс. Во всяком случае, богиня говорит довольно спокойно. Заставить верховную богиню судьбы ответить на мою молитву менее чем за 5 минут. Синпай действительно какой-то пугающий. Ну, не думаю, что я настолько уж плох», — возразил я. «Уф, так или иначе, синпай получил то, зачем пришел. Нужно ли вам еще что-нибудь, прежде чем я задумаюсь о смысле своего существования?» Я покачал головой, прежде чем встать. «Благодарю вас за помощь, Муэн. Без вашей помощи у меня ничего бы не получилось. Когда-нибудь я обязательно отплачу вам». Улыбаясь, она махнула мне рукой, и я телепортировался обратно в комнату учеников. Да, я именно это имел в виду, это, когда сказал, что я в долгу перед ней. Только через мгновение я понял, что мои ученицы уже разделись и ждут меня в постели, и все они смотрят на меня с предвкушением. О, похоже, это еще одна бессонная ночь для меня. Глава 560. Это было проще, чем я думал. Глава 560. Это было проще, чем я думал. Гагапов. Итак, раз уж я остался один в своей комнате, давайте посмотрим, что мне нужно сделать, чтобы получить сжиженную звездную силу. Если быть точным, то не совсем один, поскольку Шиари и Акари наблюдали за мной со своего места на кровати, лениво помахивая в воздухе хвостами. Разумеется, Сюньгуань все еще была на мне, но она настойчиво продолжала скрывать этот факт. Что-то вроде того, чтобы не вызвать ревность или что-то в этом роде, но я не совсем понимаю, что она имела в виду. Я лишь мельком просмотрел это письмо, когда был у Муэн, и теперь у меня появилось время просмотреть его как следует. Хаем, для того чтобы получить его, я должен быть в состоянии полного гармоничного состояния происхождения аватара. Если вспомнить, что Муэн говорил о моем состоянии звездной силы, то я уже должен соответствовать этому требованию. И что дальше? Войти в это состояние, манипулировать энергией внутри себя, достичь 100% концентрации, очистить полученную энергию, циркулировать в течение 1000 лет, и я получу только одну каплю.